Лили усмехнулась, она-то знала совершенно точно, кто была та красавица-брюнетка, которая поразила всех обывателей в косом переулке экстравагантной мантией. Вот ведь хамелеонша, дома ходила в блеклых коричневых и грязно-желтых шмотках, а потом, бац, ну, прямо оборотень какой-то, а не сестра. Бирюза, голубой, лазурный, яркие сочные цвета. А она думала, что хорошо знает серую мышь Петунью. Почему-то это тоже раздражало. Как будто по дороге камешек попал в туфлю и мешает идти вперед, к большой и светлой цели, а снять и вытрясти обувь нет возможности. Странное какое-то чувство, царапающее и назойливое. Она раздраженно подумала, что зря послушала мать и переоделась в домашний свитер и трикотажные брюки. Надо было остаться в выходном платье, да кто ж знал, что эти двое свалятся буквально на голову. Все-таки жаль, что у них тогда не преподавали предсказания, говорят, очень полезная дисциплина. Авось с утра хрустальный шар показал бы будущее, и ей не пришлось бы так позориться. А самое неприятное, эти двое теперь окончательно стали как две половинки, идеально подходившие друг другу, как детали пазлов, которые Лили с Петуньей собирали в далеком детстве. Стоя рядом, они смотрелись единым целым во всем, начиная от цвета волос, глаз, бровей и заканчивая выражением лиц. Тогда как Лили частенько ловила себя на мысли, что Поттер мог бы стать уже поимпозантнее и посерьезнее, а то все еще ведет себя как мальчишка-школьник, спешащий на квиддичный матч, да и причесываться почаще не мешало бы. Лили тряхнула головой, мысли в голову лезут странные. Собственно, чего она сравнивает с ней пойму же, они и в школе были совершенно разными, как огонь и вода, черное и белое. Лучше послушать, чего эти двое в Америке добились. Петунья, детка, где ты сейчас работаешь? Расспрашивала мать, избавляя Лили от неудобных вопросов и заставляя нетерпеливо ерзать. Ты писала, что у тебя много работы в последнем письме, и говорила, что после завершения проекта можешь получить хорошую должность. Так у тебя это получилось? Получилось, мам. Теперь я ведущий дизайнер-оформитель в крупнейшем филиале фирмы Victoria's Secret. Они нижнее белье выпускают, я как раз привезла Лили пару комплектов. Потом покажу. У меня свой кабинет и секретарша, и еще целый отдел из 8 сотрудников в подчинении. В общем, работа кипит, пошутила Петунья. Ой, мы в Лейк-Дистрикте видели по телевизору новинку от этой фирмы, цветомузыкальное шоу. Там еще птички разноцветные летали и девушки-модели ходили с крыльями за спиной. Райская красота. Так это все ты придумала? Восторженно спросила мать. Боже, это же только представить. Моя дочь придумывает такие прекрасные вещи. Растрогалась она. Да, наверное, это мой проект, ты видела. Подтвердила довольная как слон Петька. С ней улыбался, влюбленно вылупившись на Петунью и не отрывая от нее глаз. А на Лили больше и не глядел, как будто ее не было в комнате. «Девочка моя», — довольно проворковала мать. У Лили снова, уже который раз, неприятно засвербело внутри. Хаем, таким ласковым и любящим тоном она всегда разговаривала с ней. «Не зря ты столько училась и училась. А как тебе уроки Стейси пригодились? Она ведь тоже могла бы чего-то такого добиться, да вот не получилось, к сожалению. Зато теперь вовсю занимается рукоделием в своем кружке с подружками. Такие вещи вяжут и вышивают». Залюбуешься. А еще они устраивают ярмарки и выставки, где все это продают туристам. Знаешь, оказывается, неплохие деньги можно заработать. Ох, я очень рада, что ты теперь на хорошем счету в такой солидной фирме. Ну, а ты, Северус, чем занимаешься? Я закончил высшую академию в Нью-Йорке и магистратуру по двум специальностям и сейчас работаю на кафедре прикладной химии, ответил Снейп, который без всякого стеснения с аппетитом уплетал любимый яблочный пирог и тонкое хрустящее миндальное печенье. «Миссис Эванс, выпечка вашей сестры просто фантастически вкусная. Ей бы открыть лавку или магазинчик, дела бы пошли очень хорошо», — похвалил он. Мать согласно покивала головой, уж что-то, а готовить Стейси умела и любила, этого у нее было не отнять. Лили уже 100 раз пожалела, что вообще приехала. Слушать похвальбы этих двоих было невыносимо. Северус изобрел несколько эффективных лекарств и биодобавок, которые сейчас в Штатах выпускают огромными партиями. Даже за граница закупается, подбавила масла в огонь Петунья, гордясь фармацевтическими успехами своего прожорливого муженька. А сейчас работает над очень важными проектами по обеспечению безопасности людей в экстремальных ситуациях. Молодец, да ты же и в школе всегда был способным мальчиком, как моя Лили, — ввернула мать и посмотрела на дочь. Лили натужно улыбнулась. Вот уж, а ведь у нее прекрасно получались все зелья. Вот бы Илин сейчас это услышала, как бы гордилась, ляпнула она. Да, отец-то твой вернулся оттуда. Ты его навестишь? Снейп, разумеется, не стал говорить, что мама как раз все знает. Не знаю, если найду время, ответил он. У нас есть более важные дела в Британии. Он дал понять, что разговаривать на эту тему не хочет. Миссис Эванс понятливо закивала. Она от болтливых соседок была в курсе сложных отношений с ней по с отцом. «Вы надолго, Пет, Северус?» – спросила мать. «Ну, мы вообще-то на несколько дней, навестить вас и познакомить Северуса с тетей и бабушкой», – сообщила Петунья. «Все-таки он теперь член семьи». Она взяла с ней по за руку и переплела их пальцы, демонстрируя матери кольца. «Как?» – ахнула миссис Эванс изумленно. «Вы что, поженились? А почему мы ничего не знаем?» «Да как же ты могла?» Пет ничего не сказала, не посоветовалась. Мать неодобрительно покачала головой. «Да мы просто пошли и зарегистрировались в мэрии», пожала плечами Пет. «Мам, свадьбы как таковой не было, и в церкви мы не венчались. Мне не нужна эта показуха, ты же знаешь мое отношение ко всем этим пышным свадьбам. Но, Петунья, ты и сама не приехала на свадьбу сестры, и нас никого не пригласила», надулась мать. «На самом деле ты нас просто не любишь и не уважаешь, раз так поступаешь с близкими людьми». «Нет, мама, просто у нас были тяжелые обстоятельства, потому мы и не известили вас. Но видишь, как только появилась возможность, мы приехали сами, так что теперь можем спокойно и поговорить и вообще. Как я уже говорила, у нас тут срочные и жизненно важные дела помимо встречи с вами, поэтому, я думаю, у нас еще будет время поговорить спокойно. Просто сейчас Северусу надо будет уйти». «Ну а я останусь и поболтаю с Лили, хорошо, мы ведь давно не виделись». Мать согласно закивала. Да, девочки расстались не очень мирно, но Петунья как старшая делает шаг навстречу сестренке, это очень хорошо. Лиличка не будет чувствовать себя уязвленной и вынужденной первой идти на контакт. Собственно, ведь старший ребенок и должен так поступать, уступать, жалеть и оберегать от волнений младшего. Тем более, она знает, что Лили в таком деликатном положении. Миссис Эванс даже решила благородно пожертвовать собой на благо перемирия своих девочек. «Ну, вы с дороги обе устали, так что идите наверх, полежите, поболтайте, а я тут пока приберусь, посуду помою, да и сама отдохну немного, а то устала, пока в автобусе тряслась». Северус с Петуньей вышли в коридор и зашушукались о чем-то. Лили отчетливо слышала горячий шепот, смешки и даже звуки поцелуев. «Ну, надо же, какая трепетная и пламенная любовь, даже не скрываются». Она скептически усмехнулась. «А все-таки неплохо Петька устроилась. В Америке карьеру делает вовсю, с ней у нее, по ее же словам, популярный до неприличия продвинутый и раскрученный аптекарь-фармацевт, да еще и официально и законно жена мага, пусть и полукровки. Все же влезла, как и мечтала, в недоступный, но такой желанный всегда мир. Именно с этого неукротимая и возмущенная миссис Поттер, борец за справедливость, и начала приватный разговор в своей девичьей комнате на втором этаже, где они уединились после того, как весь из себя суровый и загадочный Снейп в элегантном черном кашемировом пальто, с заботливо повязанным женой шарфом умотал по своим личным делам. После того, как вдоволь нацеловался с Петькой на крыльце, Лили видела их телячьи нежности из окна гостиной. «Так вот за кем ты так спешно кинулась в Америку? Я подозревала, куда Снейп делся тогда, и ты же вроде клялась, что никогда не выйдешь замуж за волшебника». Лили не выдержала и неприятным желчным голоском припомнила сестре ее же слова. «Петька болтунья, которая нарушает свои же клятвы». Эта мысль кипела и бурлила в разобиженной Лили, которую предали своя же сестра и бывший друг. Собственно, она понимала, что они ничего ей не должны и вольны были строить отношения как им было угодно. Но все же, как же неприятно, когда люди что-то говорят, а потом делают все по-другому. Ведь Снейп всегда презирал маглов, а Петунья ненавидела его, и вдруг Петунья ласково улыбнулась нахмурившейся Лили. «Но, Лили, ведь ты точно так же неоднократно божилась лично мне, что никогда, никогда не ответишь на чувства этого заносчивого болвана Джеймса Поттера, даже если на земле не останется мужчин вообще, и даже грозилась скорее пойти на свидание с гигантским кальмаром, чем с Поттером. Однако же, время меняет обстоятельства и людей. И вот ты, жена того самого нахального хама, который всю учебу цеплялся к тебе и твоему другу и не давал прохода своими глупыми ухаживаниями. Знаешь, как называется то, что ты предъявляешь мне претензии, поступив сама точно так же, как я. Двойные стандарты. Лили возмущенно открыла рот и захлопнула его. Ну, Петька, ну злыдня, уела таки. Впрочем, сестрица всегда была злой и острой на язык. Иногда такое выдавала. Обидные слова жалили, будто здоровенные злые шершни. Лили не знала, чем ответить, начинала плакать и бежала к родителям. Ну, она же младше. Родители ее утешали, а Петьку поругивали. Ну а что за дело? Ехидная и вредная, вот и со с ней помспелись, потому что тот такой же точно. Он в школе в основном за свой несдержанный и едкий язык и страдал. Два сапога пара, отличная компашка. Нашли друг друга, называется. Откуда ты знаешь? Про кальмара, вяло спросила она. Вдруг опять накатила апатия. Ну и фиг с этой Петькой, подумаешь, ну вышла за Снейпа, добилась своего, ей же теперь все равно ничего не докажешь. Северус показал в думасборе, фыркнула Петунья. Просто у нас с ним секретов друг от друга нет, вот и все. А как ты поживаешь в замужестве? Счастливо, безумно. Джеймс меня обожает, на руках носит, и все желания выполняет, мстительно заявила миссис Поттер. Я рада, что у вас все хорошо, серьезно сказала Петунья, внимательно глядя на расстроенную, покрасневшую и сердитую сестренку. Да уж, контролировать Лили себя так и не научилась. Все эмоции на лице написаны, в том числе злость и досада на нее и на с ней потоже. Только непонятно, в чем они-то виноваты. У нас все просто идеально, со злостью подтвердила сестра и отвернулась к стене. Лил. Петунья вздохнула и села рядом на кровать, обнимая обиженную за плечи. «Послушай, я не ссориться приехала. Просто мы узнали очень-очень важные вещи про тебя и твоего будущего ребенка. Мама все разболтала, да?» — сквозь зубы процедила Лили, не поддаваясь на ласку Петуньи. «Да, и я тебя поздравляю от всего сердца. Ребенок, это здорово. Я и сама хочу малыша. Но на самом деле есть еще кое-что не менее важное. Давай мы с тобой поговорим спокойно и мирно». «Ладно», Лили еще немного посверлила глазами стенку с наклеенными обоями в миленький розовый цветочек. Петунья легко поглаживала ее по спине, было приятно и немного щекотно. «Ну, а почему бы и не поговорить? Интересно же, что такого суперсекретного ей хочет сообщить эта предательница?» Она повернулась и села, оказавшись в объятиях Петуньи. Та, улыбаясь, смотрела на надутые губы и хмурое лицо младшей. «Да уж, чистое дитя, несмотря на возраст». Все-таки скотина этот директор Хогвартса, а она еще была такой дурой, что написала ему письмо с просьбой принять ее в школу. «Лил, тебе и ребенку грозит смертельная опасность», решившись, начала Петунья. Глава 32. «Думаешь, я об этом не знаю?» Фыркнула Лили и дернула плечами, освобождаясь от Петуньиной руки. «Я прекрасно осознавала, что делала и куда вступала. Мама все тебе разболтала?» Так и знала, что нельзя ей было говорить. «Нет, это не она», — осторожно сказала Петунья. «У нас, у Сева и у меня свои источники». «Постой, дай угадаю», — прищурилась Лили. «Старые с ней по связи, школьные», — она хмыкнула. «Приятели по дружбе докладывают о состоянии дел, да, как это мило». Петунья вздохнула. «С одной стороны, так ведь оно и было, но разве Лили что-то возможно сейчас доказать? Она же тотчас прицепится». Что это все неправда. Это не так, на самом деле мы узнаем новости от нейтральных людей, и они, собственно, помогают лишь из уважения к нам. Пойми, то, что ты активный член Ордена Феникса, который курирует ваш бывший школьный директор, половина беды. Ты взрослый человек и имеешь право делать что захочешь, хотя нынешнее твое занятие и незаконно. Но, речь идет не только о тебе и твоем муже. Тут прямо задействован и твой будущий ребенок. Он-то тут при чем? Да никто даже и не знает о нем. И вообще, теперь я уже не буду участвовать в вылазках и операциях. Никто не станет посылать беременную колдунью на опасное задание, с превосходством заявила Лили. Разумеется, не станет, согласилась Пет. Наоборот, кое-кому нужно, чтобы ты родила здорового ребенка. А вот потом, когда победа будет на нашей стороне, мы просто станем жить спокойно и растить нашего сына или дочь, категорично оборвала сестру Лили. «Ошибаешься», – тихо сказала Петунья. «Если бы все было в перспективе так, как ты говоришь, я бы тут не сидела, а продолжала дома заниматься своими делами». «Ну, так и в чем дело? Уезжай обратно и делай, что хочешь, а со своими проблемами я как-нибудь справлюсь, Лили». Северус вполне обоснованно утверждает, что ты забеременела не случайно. Это могло быть подстроено. Понимаешь, ваш орден в данный момент очень ослаблен и деморализован. Неужели ты не видишь, что больше половины ваших людей уже убито. А темный лорд, наоборот, силен, как никогда. Он в любой момент может захватить всю власть в стране, и тогда начнутся репрессии. Сначала займутся маглорожденными их семьями, а потом и остальными неугодными. Этого не случится, самоуверенно заявила Лили. У нас сильные и опытные люди, они не допустят, да у нас есть Дамблдор, самый сильный светлый волшебник столетия. Он может и делает все, чтобы уничтожить врага, но только большой вопрос в том, каким образом и какими методами он пытается его убить. Резко сказала Петунья, которой надоели наивные взгляды сестры через розовые очки. Когда кого-то загоняют в угол, в ход идут все средства, даже запрещенные. Скажи мне, почему твой хваленый Дамблдор до сих пор не вызвал на дуэль лорда и не нейтрализовал его? Чего ваш доблестный командир ждет, что погибнет еще сотня другая магов? Он, ты думаешь, так легко найти этого лорда? Он не сидит в министерстве и не поджидает, когда на него нападут. Защищала своего кумира Альбуса Лили. Да темный лорд и не скрывается. Он по очереди гостит у самых именитых аристократов Британии. Было бы желание. Нет ничего проще. Выйди на людную площадь и крикни во всеуслышание, что вызываешь темного лорда на бой, а если он не придет, значит, он самый последний и недостойный трус. Такой вызов любой уважающий себя мужчина примет. Но, по всей видимости, ваш лидер не хочет убивать своими руками, ему удобнее это делать чужими. А именно, руками женщины и младенцев. Не выдержала Пет. Что за ерунду ты несешь? Неуверенно начала Лили. Честно сказать, она и сама раньше возмущалась этим. Пожиратели все как один были мужчины. Вряд ли они позволили бы своим женам, матерям и сестрам ходить в рейды, а вот у них, правда, члены ордена объясняли совместные вылазки острой нехваткой людей, а в неравном бою любая палочка, даже с руках женщины, могла служить каким-то подспорьем. Хорошо еще, что все совершеннолетние были. Правда, несколько девушек погибли, так ведь время на дворе стояло военное, тяжелое. Да и та же Алиса Лонгботтом сражалась наравне с мужем, но они-то оба были аврорами, и боевой опыт имели, в отличие от некоторых вчерашних школьников. Но, если их дело абсолютно правое, почему тогда так у них так мало сторонников? Да, мало было того, что вас посылали неподготовленными, без всякой страховки, в самую гущу событий, так этого оказалось недостаточно, понадобился младенец, чтобы исполнил это лживое пророчество. В сердцах крикнула Петунья. «Какое еще пророчество?» – подозрительно спросила Лили. «Ты-то откуда в курсе магических предсказаний? Все никак не успокоишься? Вышла же замуж за мага, чего тебе не сидится спокойно? Все копаешь и познаешь магические тайны? Господи, как ты была дурой, так ею и осталась». Петунья потерла переносицу, невольно подражая Снейпу. «Ладно, Северус мне говорил, что ты не поверишь и будешь отбрыкиваться изо всех сил, поэтому...» Она встала, взяла с подоконника свою сумку и принялась выставлять на стол пузырьки с серебристым содержимым. «Трипки!» — позвала Петунья. В воздухе материализовалась домовиха в скромненьком желтеньком полотенчике без опознавательных знаков. Трикс покосилась в сторону сидящей на кровати Лили и низко поклонилась старшей Эванс. «Что пожелаете, госпожа? Жду ваших приказаний!» — тонко пропищала она, ожидающе складывая ручки на животе. «Ты что, Три?» — удивилась было Пет. Но Трикки подмигнула ей одним глазом, многозначительно покачивая ушами, в которых болтались новые сережки. Петунья улыбнулась. Трикс решила уесть миссис Поттер. «Мне срочно нужен думосбор твоего хозяина. Сможешь организовать?» «Целую минуту, госпожа Снейп». И домовиха пропала. «Это что, это твой домовик?» – удивилась Лили. «Хаэм, как тебе вообще все это удается? А, может, поделишься секретом?» – с сарказмом спросила она. «Да очень просто все. Будь человеком, и люди к тебе потянутся», — любезно просветила сестру Петунья. «То-то к тебе тянутся все нестандартные, то Снейп, то домовый эльф», — скривилась ехидно Лили. «Ты еще забыла припомнить половину бродячих собак и лишайных кошек в нашем квартале, и двух бомжей возле мусорки», — любезно добавила Петунья. «Но речь не о том, собственно. Мы приняли меры, чтобы ты сама убедилась в сказанном мной, потому что всегда лучше увидеть собственными глазами, чем с чужих слов, не так ли? Давай, попробуй меня убедить, что ты желаешь мне добра, и моего ребенка хотят использовать люди, которым я всецело доверяю». Лили презрительно хмыкнула и закинула ногу на ногу. Трикки, как и обещала, появилась через минуту, левитируя перед собой знакомый думосбор Малфоев. Опять почтительно поклонилась и пропала. Петунья вылила в каменную чашу воспоминания Северуса и домовиков. «Вставай, будем смотреть вместе. Я тебе все объясню и покажу», — позвала она сестру. Лили нехотя поднялась, удивляясь Петькиной наглости. «Надо же, распоряжается домовиком, а тот ее слушается, как будто так и надо. Интересно, чей это эльф? Уж точно не с ней повски, ведь они же всегда были нищие, как церковные мыши. Серебристое мерцание, головокружительный полет, и вот они уже стоят на месте последней стычки с пожирателями в предместье Лондона». Лили с ужасом увидела, как она сама упала, парализованная метким петрификусом. Джеймс свалился мешком рядом с ней, и вдруг они оба пропали. Пожиратели растерялись и зазирались, но враги, которых планировалось взять в плен, словно испарились. «Вас, видимо, хотели захватить живыми», — сказала стоявшая рядом сестра. «Но, как видишь, этого не случилось лишь по одной причине. Тебя и Поттера вытащил домовик, которого мы попросили присматривать за тобой. И это не первый раз, когда он спасает ваши тушки из передряг», — не удержалась она от шпильки. «Вы оба могли уже несколько раз погибнуть, или вас бы замучили пожиратели. Теперь хоть тебе понятно, насколько близко к смерти ты ходила, но...» Начало Лили, потрясенная увиденным и услышанным. «Посмотри внимательнее. Видишь, как уходят пожиратели? Вон те двое, притрагиваются рукой к застежке на мантии и пропадают. Даже не удосуживаются парировать, потому что это лишнее время на заклинание и движение. В бою доли секунды могут спасти жизнь или убить. У них-то есть все средства к комфортному отступлению. Порталы. Почему же вас ими не снабжают? Неужели так трудно наложить детекторное заклятие на перемещение? Если тебя парализовали, портал должен сработать так, что тут же перенесет автоматически в безопасное место, где ты можешь отлежаться. Петунья вытащила и показала Лили золотой медальон в виде стилизованного лунного цветка на прочной цепочке. «У меня такой всегда при себе. Неужели вы так самоуверены, что не думаете о том, что вас могут вырубить? Да хоть со спины. Рветесь в бой, не думая об отступлении и прикрытии. Не мудрено, что вас так косит, на одном энтузиазме далеко не уедешь. Все порталы контролируются Министерством магии», — промямлила Лили, не веря своим глазам. Она тогда сама удивилась, как им удалось ускользнуть от смерти или, что еще хуже, плена, но ни она, ни Джеймс ничего Дамблдору не рассказали, представив это как самостоятельный уход от преследования. Не захотели расстраивать старика, или признаться себе, что были на грани провала. Успокаивая себя, наивная, любой грамотный маг может сделать портал куда угодно и сколько угодно. Или ты думаешь, что все пожиратели законопослушные граждане и регулярно наведываются в министерство за разрешением использовать их? Что вы за странное подполье такое, которая ревностно соблюдает все министерские законы? Сама ваша организация нелегальна, а ты говоришь о том, что на порталы для спасения своей жизни нужно брать формальное разрешение у чиновников, — с горечью сказала Петунья. «Постой, так ты что, приставила ко мне домовика, чтобы шпионил за мной?» — прошипела додумавшаяся вдруг Лили. «Кто тебя просил? Это вместо благодарности за спасение, причем неоднократное, жизни твоей и твоего муженька?» — усмехнулась Пет. «Знаешь, ты не меняешься. Ты и раньше никогда не говорила мне спасибо за то, что я выгораживала тебя перед мамой. Я вот теперь жалею, что не говорила ей правды. Если бы ты регулярно получала хорошую порку ремнем, может, поумнела бы немного». Лили обиженно фыркнула и гордо задрала нос, отвернувшись от сестры. «Ладно, давай дальше смотри. Тут еще много интересного имеется», — позвала Петунья. Теперь они оказались в зале с Волдемортом и Люпином. Лили непроизвольно прижалась к сестре, увидев злейшего врага ордена. Выглядел он, конечно, нетривиально, одни глаза с красными проблесками чего стоили, а уж змееподобное лицо. Бррррр, да и десятки пожирателей в глухих мантиях с капюшонами, стоявших на вытяжку стройными рядами, тоже не способствовали. «Теперь видишь, насколько их организация и дисциплина отличаются от ваших шумных бестолковых сборищ?» — спросила Пет. «Вас осталось совсем мало, и вопрос существования вашего патриотического ордена — вопрос лишь малого времени». «Но как же так, Люпин, предатель, перебежчик?» — бормотала Лили, лихорадочно стискивая пальцы. «Почему? Таков грандиозный план вашего Дамблдора. Люпин – всего лишь пешка, вестник, обязанный любыми путями донести крайне сомнительное пророчество до темного лорда. Видишь ли, по всем признакам, у того маниакальный психоз и паранойя, и любая угроза в его адрес будет восприниматься им всерьез. Ваш директор, случайно, не учился на магловского психолога, а, слишком уж профессионально морочит вам всем головы и манипулирует. Что не скажет, вы все принимаете за истину в последней инстанции, насмешливо сказал Эпет. Впрочем, думаю, за столько лет он прекрасно научился успешно управлять сознанием таких доверчивых зеленых юнцов, как вы. Я спрашивала как-то Джеймса, почему они перестали дружить с Римусом. Он сказал, что тот пошел против них и поэтому теперь им не друг, вспомнила мигом притихшая после таких откровений Лили. Но больше он не захотел на эту тему разговаривать. А потом, уже после школы, он признался, что Люпин действительно оборотень, как мне и говорил Снейп, и учился в школе только благодаря директору, и что он темное существо, а такому доверять в военное время не стоит. И хорошо, что они отшили его раньше, не дожидаясь возможного предательства. Да уж, твой муженек и его дружки создали Люпину идеальные условия для того, чтобы он впоследствии переметнулся на сторону врага, как и задумывалось, с сарказмом сказал Эпет. Лили нахмурилась. Ты на что намекаешь? Что это все Дамблдор подстроил? Не намекаю, а так все и было. Господи, какое счастье, что вы с Севом тогда поругались в пух и прах, и мне удалось убедить его уехать, с облегчением произнесла Петунья, внутренне содрогаясь от мысли, что на месте Люпина вполне мог оказаться Снейп. Кто знает, как сложилась бы их жизнь тогда, были бы они так счастливы, как сейчас. Вряд ли. Он с пожирателями, она, скорее всего, с Вернаном. Посмотри еще внимательно эпизод о пророчестве и беседу Северуса с его профессорами. Они там все подробно расписали, что и как должно будет случиться, посоветовала Петунья, видя все большие сомнения на растерянном лице сестренки. А откуда у вас эти воспоминания? Подозрительно спросила, спохватившись, Лили. От наших друзей-домовиков, в частности от Трипки, которую ты уже видела, лаконично ответила Пет. Так что все достоверно. Смотри и включай, наконец, мозги. Когда они выбрались из дома сбора, Лили была уже не такой самоуверенной пламенной революционеркой, как до просмотра. Видно было, что увиденное сильно потрясло ее, но и отказаться от своих идеалов и веры в правое дело не хотелось. Это бы автоматически означало, что она действительно глупая, управляемая дурочка. А кому приятно сознаваться в этом? Я вчера была в больнице Святого Мунга, внезапно сказала она после продолжительного молчания. Колдомедик, которая будет наблюдать меня, сказала, что я рожу летом, предположительно в конце июля. Что и требовалось доказать, обреченно ответила Петунья. Считаешь, это просто совпадение, и где гарантии, что твоего врача уже не допросили на предмет, сколько у него наблюдается беременных волшебниц, которые родят летом? Осталось только выяснить, не ожидает ли примерно в это же время внука Августа Лангбаттом. Да уж, они тоже вполне подходят под пророчество, задумчиво рассуждала сестренка. И вызовы у них были вполне настоящие, они же Авроры, это их работа. Не то, что у нас. Их ты будешь предупреждать? Петунья с удивлением посмотрела на нее. Неужели ее наконец-таки пробрало? А она-то думала, будут споры до хрипоты и невероятная упертость сестренки. Может, боязнь за будущего ребенка все же подействовала, ведь даже у самых безалаберных девчонок резко пробуждался материнский инстинкт, непреодолимое желание спасать и защищать любой ценой частичку себя. Тогда все было бы намного проще, ведь Лили же на 15 лет. Она взрослая молодая женщина, должна понимать, что к чему. Тем более, все объяснили и даже разжевали. С ними поговорят их друзья, осторожно пообещала она. Им тоже грозит такая же опасность, как и тебе. Лил, ты поедешь со мной, мы сможем защитить и тебя, и ребенка. У нас для этого есть все возможности. Я не знаю, мне ведь надо с Джеймсом поговорить, задумчиво сказала Лили, глядя в окно. На улице опять пошел снег. Ты можешь сказать, что поедешь ко мне в гости. Просто Поттер ведь может все рассказать своему руководителю, которому доверяет, а Северусу бы этого не хотелось. Поживешь в Америке, может, даже родишь там, и твой ребенок станет гражданином Штатов. Это же хорошо, значит, никто не сможет им управлять, и тобой через него тоже. Погоди, это все прекрасно, но я что, буду там жить одна? Спросила Лили. А почему нет? Ты что, хочешь, чтобы твоего мужа называли предателем и трусом, который удрал за границу? Съехидничала Пет. Пусть остается здесь и сражается за свободу и светлое будущее для своего родного ребенка. Лучшая мотивация, я считаю. Но, разве нельзя ему со мной?» – неуверенно спросила младшая Эванс. «Хаэм, а ты уверена, что он согласится? Ведь он когда-то сказал, что Северус должен благодарить девчонку за то, что та спасла его. А тут получается такая же ситуация. Уже он сам вынужден будет прятаться за твоей спиной и быть благодарным за спасение своему врагу. И даже, возможно, иметь перед ним долг жизни. Вытерпит он такое? Пойдет на это?» – саркастично спросила Пет, которая никак не могла забыть ту мерзкую сцену у озера. Она помнила все до мелочей, реплики, интонации, жесты. Лили поникла. Неприятно, что все сказанные когда-то слова, казавшиеся единственно верными и правильными, возвращаются к тебе бумерангом и бьют точно по болевым точкам. Но уже ничего не исправить и не оправдаться. Я тебе скажу так, сестренка. Каждый в этом мире должен заниматься своим делом. Мы, женщины, рожать детей и ждать мужей с работы или с войны. А мужчины, защищать нас и свои семьи. Конечно, Северус согласится приютить и твоего мужа, но подумай сама, каково будет Джеймсу. Он вряд ли пойдет на это, а если согласится, я его уважать не стану ни при каких обстоятельствах. Да настоящий любящий муж сам настоит на том, чтобы отправить жену с ребенком в безопасное место и останется, чтобы защищать ее и общие идеалы, и будет стойко терпеть разлуку. Так что пусть соответствует своему статусу отважного гриффиндорца и будет благодарен, что можно хотя бы не переживать за семью. Лили открыла было рот, чтобы сказать что-то, но в дверь торопливо постучали и, не дожидаясь ответа, вошел Северус. Вид у него был крайне встревоженный. «Нам нужно уходить как можно быстрее. Времени совсем мало. Они что, узнали?» – побледнела Петунья. «Разумеется. Ведь миссис Поттер была вчера в Святого Мунга». Глава 33. Северус вышел из операционной воронки прямо возле потайной калитки Малфой Мэннера, искусно спрятанной позади поместья. Через нее могли проходить лишь самые близкие друзья вроде него. Конечно, поначалу он был у Люция кем-то вроде личного аптекаря, невзирая на совсем юный возраст, но потом они сблизились и подружились. Люц любил, чтобы у него было все самые лучшие, начиная от ездовых пегасов и заканчивая лечебными снадобьями, и делал все, чтобы эти блага получить в полное распоряжение. Но молодой ушлый слизеринец умел ценить и друзей, которых у него было совсем немного. Выходцы с этого факультета, как правило, доверяли очень узкому кругу знакомых или приятелей, просто потому, что так была меньше возможность угроз и шантажа со стороны. Снейп пошел прямо на высокую стену живой зеленой изгороди, и та моментально расступилась перед ним, пропуская внутрь, тут же плотно смыкаясь за спиной. Еще пара минут быстрым шагом до заднего крыльца, и вот уже он внутри особняка, на большой и уютной кухне. Степенный пожилой домовик управляющий семенил рядом, улыбаясь до ушей и провожая до коридора в гостиную. Видимо, Трикс тут разболтала о своих американских знакомых. Разумеется, по секрету. А тайны домовики хранить умели как никто другой. Северус, дорогой. Нарцисса встала с удобного диванчика, держа руку на пока еще совсем небольшом животе, и быстро забившееся сердце с ней поупало куда-то вниз, несмотря на то, что Люц сообщил ему о беременности жены еще 2 месяца назад. Значит, нарцисса не попадала в группу риска липового пророчества, рожать ей примерно в середине июня. Но все равно, беспокойство не отпускало, как если бы на ее месте была Петунья. Но он был так рад видеть ее, что бережно и крепко обнял, вдыхая знакомый запах духов ледяной нарцисс. Тонкий свежий аромат очень подходил утонченной жене Малфоя. Ну а он, создавая этот аромат, мысленно посвятил его жене друга, о чем и обмолвился потом в письме. Нарцисса с первого взгляда и впрямь была похожа на статую из прозрачного хрупкого льда, но только для непосвященных. Для своих она очень даже живая, веселая и любящая. «Как ты?» – встревоженно спросил он, разглядывая слегка утомленное беременностью лицо. «Все хорошо, не беспокойся. А что у тебя? Впрочем, я и так почти все знаю от Трикки, которая без устали расписывает нам вашу с Петуньей замечательную жизнь», — засмеялась нарцисса. «Мы в курсе почти всех твоих дел, ну, кроме, пожалуй, личного. Тут она могила». Снейп тоже улыбнулся. Домовиха хотя и была болтушкой, но меру знала. И на приватную тему она разговаривала только с Петуньей наедине, наверняка щедро делясь секретами своей счастливой жизни с Кричером. «О, наконец-то я вижу воочию твою поправившуюся и загоревшую на солнце физиономию». Появился в гостиной улыбающийся хозяин. Друзья сердечно обнялись. Вот что значит хозяйственная и заботливая супруга, заявил Люциус, удовлетворенный беглым осмотром друга. Она подумает и об одежде, и об имидже, и о здоровье мужа. Почти как моя Нарси. У хорошей жены муж всегда обихожен, накормлен и удовлетворен во всех возможных смыслах, намекнул он. Правда, моей жене проще, потому что я и так красавицей душкой просто покладистый и милый человек, пошутил Малфой. Да, Северус, выглядишь прекрасно, похвалила Нарцисса. Настоящий принц. Как раз на прошлой неделе листала историю древних родов, там их предки копия ты. Петунье повезло, твой род значительно благороднее и влиятельнее, чем тот, в который вошла ее сестра, с неприкрытым ехидством сказала она. Хоть он и обеднел, кровь-то никуда не делась, и талант тоже. И ты это доказал. Спасибо, Нарцисса. В нынешних условиях мне просто не оставалось ничего другого, кроме как шевелить мозгами, усмехнулся Снейп. А Петунье огромная благодарность и моя вечная любовь и преданность за ее терпение и мужество находиться рядом с таким трудным типом, как я. Ну-ну, Северус, не наговаривай, еще неизвестно, кому с кем придется труднее, мило улыбнулась Нарси, бывшая в курсе всех светских сплетен. Не поживешь, не узнаешь. А ведь поначалу некоторые люди кажутся просто идеальными, так что и не придраться, а уж потом раскрываются во всей красе. Внутренние демоны наружу вылезают, съехидничала она. Ты прибыл один или спет, мы вместе, но она сейчас проводит разъяснительную работу с Лили, просветил супругов Снейп, усаживаясь рядом с прекрасной хозяйкой. Можно? Нарцисса кивнула. И Северус осторожно положил руку на ее живот, отпуская магию и передавая ее частичку плоду. Под рукой слегка заволновалась и всколыхнулась, откликаясь на подарок. «Он уже начинает шевелиться», — засмеялась миссис Малфой. «Да, я чувствую. Задорный будет мальчишка», — засмеялся Северус. «С друзьями было легко и комфортно, как у себя дома». Домовики шустро собрали на стол и компания переместилась в малую столовую Мэннера. «Честно говоря, это идиотское пророчество попортило всем нам нервы», — рассказывал Люц. «Сам понимаешь, лорд сначала не поверил, потом все же начал сомневаться и, в конце концов, велел сообщить, кто из его соратников ожидает прибавления в семействе. Наше счастье, что к тому времени Нарси была на третьем месяце, и вызванный колдомедик подтвердил, что ребенок родится в середине июня. Даже после этого я все равно ловил на себе недоверчивые взгляды повелителя». Прямо мороз по коже шел, но, в общем, всем остальным тоже повезло, под заданные условия никто не подошел. Они, разумеется, всех тонкостей дела не знали, и были очень удивлены таким вниманием лорда к их беременным женам. «Слава Моргане, и правда, везение не оставляет вас», — облегченно выдохнул Северус. «А твои соратники, наверное, решили, что лорд очень заботлив», — усмехнулся он. «Еще бы», — самодовольно ответил Люц. «Я твоим Феликсом опрыскиваюсь, когда иду на собрание, а соратнички мои и правда приняли все за чистую монету, ну да им спокойнее же, внутренне принимаешь», — засмеялся Снейп. «Нет, и так неплохо действует, и вреда гораздо меньше», — ухмыльнулся Люц. «Хотя некоторые у нас стали зависимыми от Феликса и получили за это от лорда. А как дела вообще? Он не притесняет тебя?» «Как ни странно, нет. Наоборот, он одобрил полностью нашу идею строительства в косом переулке модного дома Нарциссы Малфой. Сказал, что это привлечет электорат, так что уже начали внутреннюю отделку. Через несколько месяцев можно будет открываться. А Нарси вместе с мадам Малкин уже готовит первую коллекцию мантий по эскизам твоей милой талантливой жены. Жаль, что она не смогла прийти, мы хотели заказать ей еще кое-что. Не проблема, передавайте все пожелания через Трикс. Кстати, спасибо тебе большое от меня и Петунии за то, что позволил ей выйти за домовика Блэков и не отбираешь их чада. Да ладно, Трипки, как моя верная няня, а ныне и защитница, заслужила быть счастливой. Тем более, что младший Блэк ведь не собирается возвращаться в Британию. Значит, и претендовать на малыша не будет. А если он не станет, то и я откажусь в пользу Трикс. Все, как положено. Пусть малыш остается с родителями. Так что вы решили, забираете жену Поттера к себе. Полюбопытствовала Нарси. Не будет у вас с ней неприятностей, а, Северус, девица неробкого десятка, за словом в карман не лезет. К тому же, упертая Гриффиндорка, задаст вам жару. Упертая, поднял вопросительно бровь Снейп. Это Нарси иногда у нас любит изобразить что-нибудь на жаргончике, поспешил разъяснить речевые странности своей рафинированной леди Люциус. Северус улыбнулся, из нежных розовых уст Нарциссы сие звучало призабавно. Наше дело — поставить ее в известность, пожал плечами Снейп. А поехать или нет, решать только ей. Насильно тащить не стану. Да и Пет тоже понимает, что все надо сделать мирно и доступными средствами, а то потом укоров и попреков не оберешься. А так она будет знать, что сама пошла на такой шаг, как разлука с любимым муженьком. О, а вот и главные аргументы в ход пошли. Он увидел появившуюся в дверях Трикс, которая подавала ему какие-то непонятные знаки. «Хозяин Люциус, миссис Петуния просит великодушно одолжить на пару часов ваш думосбор», – пропищала она, привычно складывая ручки на груди. «Разрешаю великодушно. Бери, разумеется, для благого дела не жалко», – усмехнулся Люц. Трикс кивнула и скрылась. «Гриффиндорцы весьма упрямы и любят стоять на своем, но будем надеяться, что у юной леди все же имеется немного инстинкта самосохранения», – сказал он. «Петуния ее убедит», – утвердительно ответил Северус. «Это у нее отлично получается. Посмотри хоть на меня. У нее просто дар направлять заблудшие души на путь истинный. Это верно. Я не встречал еще столь удивительной, целеустремленной и разумной маглы», – поддакнул Люц. «Так что с тех пор даже стал уважать их. Не всех, конечно, но таких, как твоя жена. Впрочем, у них, наверное, все так же, как у нас, есть люди умные и рассудительные, а есть бездумные и отчаянные, которые сначала делают, а потом думают». «Не на меня ли ты намекаешь?» – пошутил Северус. «Я ведь чуть так и не поступил. Хорошо, что Пет вовремя вмешалась и оттащила меня от края пропасти. Нет, я же по факту всегда сужу», – сказал Люц. «А ты так и не шагнул в яму, так что, значит, головой все же подумал, пусть даже после предупреждения. Отлично, а то не хотелось, чтобы меня причислили к красному факультету. Лучше уж тогда к барсукам». Все дружно засмеялись. Так за беседами и расспросами пролетел час. Люциус как раз вытирал салфеткой слезы смеха, которые выступили на глазах от рассказа про очаровательную невесту Регулуса, которая вовсю строила потомственного аристократа Блэка, когда домовик принес на серебряном подносике письмо. «Извини, я на секунду», — сказал Люц, разворачивая пергамент. Но по мере чтения лицо его менялось и мрачнело. «Что-то случилось?» — встревоженно спросила нарцисса. «Да, неприятные вести, это касается твоей родственницы, Сев. Что там, от кого это?» Разом подобрался Снейп. «Колдомедик в регистратуре Святого Мунга прислал донесение. Там работает несколько наших людей. Вчера твоя Эванс приходила на консультацию по поводу беременности. Ее, разумеется, осмотрели и поставили на учет. Копию медицинской карты сдали на стойку регистрации. А там беременных всех фиксируют, по моему распоряжению. Так что она первая подозреваемая, которой немедленно займутся, если она не скроется. Как только наш человек узнал об этом, так сразу сообщил. Поскольку это деликатное дело поручено мне, то я обязан незамедлительно доложить лорду. Сам понимаешь, тянуть долго не смогу. Узнает о задержке, голову снесет и мне, и Нарси. Вовремя я зашел к вам», — протянул Северус. «Ну что ж, это даже к лучшему, то, что я узнал все сам, из первых рук, не дожидаясь, пока нагрянут домой. Тогда, друзья мои, я должен вас покинуть, как будто меня тут и не было никогда. Даю тебе час форы, а потом я отправляюсь с радостными вестями о первой ласточке к повелителю», — отозвался Малфой. «Надеюсь, ты управишься за это время и вывезешь эту дурочку отсюда куда подальше?» «Разумеется. Спасибо тебе, Люци. Извини, если ненароком подставляю тебя. Да с нами ничего не будет, я-то выкручусь», — махнул рукой Малфой. «Не в первый раз. Тогда до скорой встречи». Северус торопливо поднялся, поцеловал нарциссу и крепко обнял друга. «Когда все успокоятся, жду вас в гости. Или сам как-нибудь приеду, посмотрю на вашего ребенка. Будешь ему наставником», — улыбнулась нарцисса. «Удачи тебе, Северус. Берегите себя». Снейп торопливо шагал к потайному ходу, а парировать можно было лишь снаружи Мэннера. Мысли лихорадочно метались в голове. Мало было уговорить и увести Лили. Как быть с родственниками сестер? Тоже забрать с собой? Захотят ли они бросить дом, хозяйство, друзей? Как много проблем и вопросов тянется за одним событием, это он уяснил твердо. Никогда ничего не бывает легко и просто, вот истинные реалии жизни. Те же, кто думает иначе, жестоко расплачиваются за свои иллюзии. Но ничего не поделать, надо с достоинством встречать трудности, смотреть им в лицо и решать по мере возможности, чем он и собирался заняться незамедлительно. Он очень надеялся, что Петуния сумела повлиять на Лили без скандалов и ссор. Должна же младшая хоть немного повзрослеть, говорят, люди иногда могут прозреть за минуту. Хорошо бы у них так получилось, а то ведь Лили Эванс почти всегда могла настоять на своем. С этими мыслями и крайне неприятным известием он и ворвался в комнату, где находились сестры. «Лили, ну теперь ты все поняла?» Петунья присела перед сестренкой на корточки и взяла ее за руки. «Поняла, что все оказалось не так невинно, как казалось тебе. Ну, да, а что теперь мне делать?» Промямлила ошарашенная всей этой суетой и неожиданными откровениями миссис Поттер. «Поедешь с нами, поживешь в Америке, повидаешь новых людей», ласково сказала Петунья. «А там видно будет. Может, в Британии уже скоро все устаканится, и про вас забудут, тогда и будем думать, как тебе быть дальше. Хорошо, но у меня с собой совсем мало вещей. Я ведь думала побыть тут всего несколько дней. Я куплю тебе все нужное, не беспокойся об этом. Сейчас главное, ты и твой ребенок. Лили, ты же моя единственная родная сестренка. Я очень беспокоюсь за тебя. Поэтому хотя бы раз послушай меня. Это не шутки, то, что сейчас происходит, а тщательно спланированное мероприятие. А ты и твой ребенок, всего лишь пешки в чьей-то безумной игре. Ну, ты ведь все видела, неужели тебе нужно еще что-то объяснять? Пет, времени мало, сдержанно произнес Северус. Еще одна проблема, ваши родственники. Что с ними делать? Маму надо переправить к тете. Но плохо, что соседи вокруг знают, где живет тетя Стейси, а вдруг к ним придут в поисках Лили и будут расспрашивать. Тогда вот что, я перенесу миссис Эванс в Лейк-Дистрикт. Быстро переговорим с бабушкой и тетей, а оттуда уже мы все вместе отправимся порталом в Штаты. А тут проведем зачистку. Трикки, Кричер. Домовики незамедлительно явились на зов, почтительно кланяясь. Лили разинула рот. Уже два эльфа, да что ж за чудеса такие. Ну и буржуи. Нужно будет срочно наложить чары забвения на соседей вокруг, на лавочников, булочника, мясника, директоров банка и школы и прочих возможных знакомых, которые могут знать город и адрес тети. Они не должны знать, куда уехала мать Лили. Внушите, что в Лондон. Хорошо, пусть те, кому нужно, ищут ее именно там. Эльфы переглянулись и закивали. Это не трудно, мы быстренько. Просто заменим одно воспоминание другим, уверила Трикс, и они исчезли. Ну что, Пет, иди, буди маму, криво улыбнулся Снейп. Нужно убираться, времени совсем мало. Да, я мигом. Петунья кинулась вон из комнаты. Северус, едва взглянув на деморализованную Лили, повернулся и вышел, спускаясь вниз. Через 10 минут все семейство, частью возмущенное и одетое в попыхах, вывалилось на крыльцо. Дом был закрыт, Северус еще наложил внутри пылевые чары, на всякий случай, будто бы тут давно никто не живет. Женщины облепили Снейпа со всех сторон и он отпарировал их за сотни миль от Галифакса, в озерный край, прямо к дому тети Стейси. Миссис Эванс, незнакомую с этим видом транспортировки пришлось слегка законфундить, дабы она не визжала. Северус прикинул, что еще немного времени у них есть, пока лорд мобилизует людей на поиски Поттеров. Конечно, особняк, где проживала молодая семья, не был под Фиделиусом, но чистокровные издревле привыкли защищать свои жилища всевозможными чарами, и просто так туда незнакомые люди не попадут, а к тому времени они уже будут дома и Лили сможет написать Джеймсу письмо, в котором выразит желание погостить подольше у знакомых. Дальше они будут просто тянуть время, дабы тот же Дамблдор не явился в Штаты за ценным членом своего ордена. Но тут у него уже шансов не будет. Миссис Поттер он не получит, в дом с ней по постороннему не пробраться. Тетя и бабушка Петуньи оказались женщинами трезвомыслящими и спокойными, и быстро пересказанные новости восприняли правильно с первого слова и достаточно стойко. Они даже решили выставить дом на продажу, хотя до этого и мысли такой не допускали, и переехать все же поближе к Петунье, тем более, что рассчитывали еще всласть понянчить племянников и внуков. А бизнесом можно и в Штатах заниматься. Поэтому с ней вместе со спасаемой миссис Поттер отбыли порталом в Америку слегка успокоенные. Северус переместил женщин прямо на крыльцо. Лили он внес в защитную сеть заранее, на всякий случай. Ну, вот мы и дома. Добро пожаловать, Лил, в наше жилище. Петунья широко распахнула перед сестренкой двери в особняк. Конец 2 части. Часть 3. Глава 1. Лили ошарашенно оглядывалась по сторонам. Это Петькин дом? Врет, небось, такого быть не может. Но как, они что, алмазную шахту в Штатах нашли? Трехэтажное здание в колониальном стиле, отделанное светлыми мраморными плитами, с 8 стройными колоннами просторного портика крыльца выгодно отличалась от поттеровского жилища, построенного Мерлин весть в каком веке из темного, грубо обтесанного огромными блоками камня. Окна у поттеров были узкими и высокими, напоминавшими средневековые бойницы для стрельбы из лука и арбалета, а тут широкие квадратные рамы с чистыми сверкающими стеклами, без громоздких уродливых решеток. Входная дверь двустворчатая, с цветными затейливыми витражами в верхней половине. Ступеньки просторного крыльца веранды уставлены глиняными горшками с цветущими петуньями, бальзамином и бархатцами. А у теперешнего дома Лили крыльцо как такое отсутствовало. Сразу со ступенек был вход в темную прихожую. Стоп, цветы зимой, Лили оглянулась назад. Дорожка к крыльцу змеилась между цветочными клумбами, над которыми дрожала слабая, едва заметная в воздухе серебристая марева, там были наложены чары. В Нью-Йорке оказалось не теплее, чем в Галифаксе, все же зима есть зима, но, видно было, что в саду, как и на крыльце, полно цветов. Снейп явно заботился и баловал свою женушку, раз уделял столько времени и сил энергоемким и сложным садовым чарам. «Ну что же ты, проходи», — ласково сказала Петунья, жестом закоренелой собственницы беря за руку Снейпа. Это еще больше расстроило миссис Поттер, которая даже попрощаться с каким-никаким, а мужем родным не успела. А теперь поздно, можно только письмо написать. Лили проглотила горький комок, гордо задрала голову и шагнула внутрь. Сами позвали, так и стесняться ей нечего, значит. Она подозревала, что внутри ее будет ожидать не меньший удар, но, после неожиданного, но весьма триумфального появления Петуньи с бывшим дружком, расфуфыренных и полных достоинства, ей уже ничего не страшно. Петца с Нейпом переглянулись, улыбаясь. Напряженная прямая спина Лили без слов кричала о том, что та ожидала увидеть все, что угодно, но точно не это огромное пафосное здание. В Лондоне недвижимость стоила очень дорого, да и в Штатах, наверное, цены мало отличались от европейских. Так сколько же денег угрохали эти двое на такое строение, и как они заработали за короткое время столько денег? Этот вопрос мучил и терзал молодую миссис Поттер, как никакой другой. Что ж, придется младшенькой привыкать к тому, что сестра вполне состоялась как личность и как профессионал, а также как жена, друг и советчик. Петунья прислонилась к мужу и наконец-то облегченно вздохнула. «Боже, как же мне легко сейчас, не представляешь, как будто камень свалился с плеч, а ты не думаешь, что один груз упал, но зато другой появился, то есть, ты сама на себя его взвалила», — проницательно заметил Северус. «А он всегда там и был», — засмеялась Пет. «Знаешь, родителей, сестер и братьев не выбирают, и деться от них никуда нельзя. Какими бы они ни были, они всегда будут у тебя в сердце, хоть плохими, хоть хорошими, и переживать за них будешь, никуда не денешься. Ты права, у нас тоже в чистокровных родах народ старается держаться друг за друга, а тем, кого отлучили и выжгли с гобеленов, приходится очень тяжело без поддержки родных. Вот мне, к примеру, родился бы я внутри рода принцев, и жизнь моя потекла бы совсем по-другому. Я сильно жалею, что этого не случилось», — искренне сказала Пет. «Сев, я тебя так люблю, что очень рада была бы, будь у тебя жизнь полегче и посветлее, правда. Ты бы жил в нормальной семье, в школе, возможно, тоже все было бы не так мрачно и безнадежно, и девушку встретил бы совсем другую, тебе подстать. У Шейлин бы проследила бы за этим. Жаль, что все случилось так, как случилось, и ты получил столько тумаков и шишек». Северус нежно провел пальцами по шелковистой коже щеки Петуньи и посмотрел ей в глаза. «А я вот жутко рад, что моя мать ушла из дома и вышла за отца Магла, ведь иначе мы бы не встретились. Все, что происходило до и после, было лишь предпосылками к нашей с тобой нынешней жизни. Только узнав тебя так близко, я понял, что не променял бы никакую счастливую судьбу или головокружительную карьеру на то, что у нас с тобой было, есть и будет. Ты моя удача, моя синяя птичка, моя любовь и счастье». «Ох, Сев», — Петунья порывисто обняла Снейпа и прижалась к нему изо всех сил. «Не знаю, как бы я жила вдали от тебя». Лили молча смотрела на них из дверного проема потемневшими прищуренными глазами. Петунья невольно поймала ее острый пронизывающий взгляд и неловко отстранилась от мужа. Ей вдруг на миг стало неуютно в своем же доме. Мельком проскочила мысль, что зря она все это затеяла, но потом миссис с ней подернула себя. «Это же родная сестра, ей и ребенку угрожает смертельная опасность, и пройти мимо никак невозможно, пусть даже эта затея будет провальной. Просто теперь все будет не так, как в родительском доме, вот и все. Это ее дом, ее и мужа, Алили, хоть и близкая родственница, но все же гостья, так что вести себя придется как подобает таковой, и никогда не будет лишним и зазорным указать ей на недопустимое поведение. Просто не надо бояться обидеть, если тебе хамят или грубят, вот и все. Отвечать надо спокойно и хладнокровно, не повышая голоса, доверять во всем мужу и не устраивать истерик. У нее точно получится. И это ведь не навсегда. Когда-нибудь все закончится и Лили сможет вернуться домой. Ну, или Пет отошлет ее к матери, когда станет ясно, что можно больше не скрываться. Ведь ребенок может и не стать избранным, а значит, опасности для лорда представлять не будет. Северус, будучи отличным менталистом, легко улавливал отголоски бродивших в Петунье сомнений по поводу Лили и пообещал себе, что поддержит жену во всем и не даст ни единого повода для сомнения. Ну и доказывать это ей регулярно тоже не помешает. Он был против того, чтобы Лили вот так врывалась в их налаженную жизнь и сеяла смуту и раздрай, но, видимо, придется пройти и это испытание на прочность их нервных систем. Все равно вместе с Пет они сила. Ведь важно, что между ними не только любовь, но и бесконечное доверие друг к другу. С этими мыслями и улыбкой на лице он ободряюще обнял жену за плечи, и они тоже вошли в дом. «Давай снимай свою шубу», – пошутила Петунья, скидывая пальто на руки мужу, который повесил его на специальные плечики. Также молча он принял зимнюю мантию Лили, пристроив ее рядом с Петуньиной одежкой, мантию. Граждане любители вырывать цитаты из контекста, а не лирику. «Я сейчас покажу тебе самое необходимое, кухню, столовую и твою комнату, а потом на досуге ты сама побродишь по дому и все осмотришь. Сейчас времени в обрез. Сначала пообедаем, потом устроим тебя и пойдем по магазинам, купим тебе все необходимое. А Севу на работу надо, там без него половина проектов стоит». Пока Петунья устраивала сестричку на новом месте, Северус накрыл на стол. В огромном холодильнике и в холодной кладовке всегда было что-то вкусненькое. Супруги пользовались помимо прочего чарами стазиса, которые надежно консервировали приготовленное блюдо, и по снятии оного можно было смело употреблять в пищу свежайшую еду только с плиты или из духовки. По этому поводу Трикс с Пет устраивали раз в неделю кулинарный день, готовя множество всякой еды, начиная от салатов и заканчивая шикарными тортами и десертами. Потом все это помещалось проворной домовихой в специальные контейнеры, запечатывалось стазисом и складывалось в шкафы или в кладовую. Таким образом, Пет освобождала себе достаточно времени на свои проекты и дизайны для знакомых и клиентов. У Трикки же в последнее время было обязанностью лишь сопровождать Люциуса к лорду и иногда Поттеров в их отчаянных вылазках, так что она с удовольствием пропадала в доме Снипов, равно как и Кричер, который освоил профессию эльфа-огородника и охотно помогал Петунье в небольшом саду, бывшим ее гордостью. Домовик постепенно обвыкся со всеми и теперь тоже общался с людьми на равных, успешно преодолев свои раболепные привычки. Кухня в доме была поистине королевской. Пет очень ценила главное место в доме, ведь именно там собирались они сами и их друзья. Она помнила свои слова о самоличном приготовлении пищи мужу и детям. К тому же, они со Снипом частенько ели здесь, за барной стойкой, по-простому. Светло-зеленые с белым шкафы, большая мощная хромированная вытяжка, самая современная посудомоечная машина, шестиконфорочная комбинированная плита с духовкой, в общем, хорошему увлеченному кулинару тут было полное раздолье. На почетном месте стояла новомодная микроволновая печь от известной французской фирмы. Ею было весьма удобно пользоваться в отсутствии дома Северуса с его разогревающими чарами. Кофеварка, кухонные комбайны и шейкеры. Северус тащил домой все новенькое, что предлагала современная электроиндустрия. Ему и самому было очень интересно работать с изолирующими чарами, которые позволяли применять магловские электроприборы рядом с колдующими волшебниками. Изогнутая барная стойка с четырьмя высокими стульями и набором сверкающих натертых бокалов, рюмок и стаканов. Повсюду комнатные цветы и кухонные мелочи вроде керамических фигурок и китайских вазочек, расставленных в одной Петунье понятном порядке. Набор острейших кухонных ножей, разделочные доски, парочка функциональных сервизов. Петунья вняла уговором мужа и не жалела денег на все эти милые ее сердцу мелочи. И даже Кричер признал, что маглы продвинулись гораздо дальше волшебников в деле приготовления пищи. К слову сказать, он первое время жутко удивлялся многим продуктам из супермаркета, особенно их причудливой упаковке. А великое множество сортов разнообразнейшего мороженого, охлажденных шербетов и вкуснейшего парфи и вовсе привели его в неописуемый восторг. Как оказалось, они с Регулусом были большими любителями этого лакомства. Именно после этого он стал чтить и уважать кулинарное мастерство маглов и самих абстрактных маглов-изготовителей всего этого великолепия в придачу. У Лили, когда она вошла в это сверкающее чистотой царство, опять больно кольнуло сердце. Как же отличалась эта шикарная современная магловская кухня от средневековой огромной и унылой комнаты для приготовления еды в доме Поттеров. Разумеется, электричества не было, и готовить приходилось на плите, которую топили дровами, или применяя тот принцип, каким получали огонь под котлами на уроках зельеварения. Поддерживать одновременно пламя нужной интенсивности и заниматься нарезанием продуктов было сложновато, это требовало большой концентрации внимания и сосредоточенности. А тут, пожалуйста, хочешь, готовь на газе, хочешь, на электричестве. А на заднем дворе, небось, еще и барбекю-набор и печь для ростбифа имеются. Не могла Петька не организовать здесь того, что было у них дома в Галифаксе. Она же держится за былую память так, что и не оторвать.